Нет еще. Подумаешь, сложные сборы. Едешь ты на неделю. Представь, я как-то не могу сообразить, что надо взять с собой. Здесь тепло, и Оксана мне выгладила летнее платье. Я стала укладывать, и вдруг думаю себе, ведь там морозы. Ну, конечно, морозы. Ты как младенец, Маргарита. Надо взять шубу и валенки, и все теплое. Да, валенки, говорит она, надо вынуть из нафталина. И она уходит, и он знает, что она рада предлогу уйти. Все рады уйти. Листопад за все время прислал одно письмо. Еще одно пришло от группы конструкторов, какое-то вялое, принужденное. Людей сближает совместная работа, остальное — сентиментальное вранье. Отработал человек, его спихивает к черту на кулички. На покой. И радуются. Кажется, он поторопился с этим домиком. Ему здесь гораздо хуже, просто несравненно хуже. Болваны доктора не понимают. Инерция работы держала его на ногах. И еще 10 лет продержала бы. Нет, дернуло нелегкое бросить все, изменить привычному ритму жизни. И сразу начал распадаться весь механизм. Вот и окно закрыто, а одеяло все-таки сырое. На севере топят большие печи, топят дровами, тепло. Вот он, покой. Никто ничего от тебя не ждет, никто не придет, может совсем не вставать с постели. Постукивает в саду жестяные мертвые листья. Маргарита рвется скорее привезти мебель, чтобы устроить здесь по-городскому. Маргарита хитра, но глупа, все хитрости ее как на ладони. Вовсе не мебель ей нужна. Она хочет на неделю-две вырваться из этой могилы. Что же, по человечеству ее можно понять. Хотя это возмутительно, что и она бежит от него. Соскучилась по своим председателям и заместителям председателей. Надо ей сказать, чтобы спала в его бывшем кабинете. Там теплее всего. Там печь очень хорошая. 2 чертежных стола так и стоят там у окна. Кто-то будет жить в том кабинете. Унесут чертежные столы, поставят дамский туалет или детские кровати. Ломит поясницу, ноют ноги, голова тяжелая, сна нет. Вот вам и знаменитые целебные грязи. Не те времена. Никто не протянет над тобой руки и не скажет «встань и иди». Сам вставай, сам иди, сам воскрешайся из мертвых. Маргарита может спорить сколько угодно, а одеяло сырое. «Маргарита! Маргарита! Достань и мои валенки из нафталина. Мы едем вместе!» Этому нельзя перестать удивляться. «Кто ты был для меня?» «Никто. А сейчас ты мне ближе всех на свете. Был безразличен мне, а сейчас для меня самое интересное — то, что ты говоришь, то, что я хочу сказать тебе, то, что я о тебе думаю, то, что думаешь ты. Ты умнее всех, ты прекраснее всех. Если бы я хоть секунду думала иначе, разве я потянулась бы так к тебе? Разве бы я так гордилась тем, что имею право прислониться к тебе? Как это другие не видят, что ты лучше всех? Как я сама этого раньше не видела? И почему теперь увидела? Откуда взялось прозрение? Но не потому же, что я искала любви. Я не искала любви. Если бы искала, нашла бы давно. Она под ногами у меня лежала, и я не нагнулась поднять. Нет, я искала любви. Не нужно быть нечестной. Но почему именно ты? За какие такие твои заслуги? Чего ради я режу тебя во все это великолепие? Ничего не понятно. От непонимания кружится голова. Листопад и Нонна идут медленно. Оба устали. Устали от того, что просидели в накуренной конструкторской до глубокой ночи. И от того, что за все эти часы